Матвей Бенсонович вытер мокрый лоб и схватился за сердце. «Ты еще раз права, Машенька, нужно делать гимнастику и ездить на велосипеде, как все просвещенные люди, кто печется о телесном здоровье. Ну что это, в 38 лет уже и брюшко, и одышливость, и ловкости никакой». «Алексей Степанович, право, поигрались и хватит!» — возвал он к тропическим зарослям, откуда только что донесся шорох быстрых необутых ног. «Это же я, Бердичевский. Вы отлично меня знаете. Прибыл к вам от владыки Митрофания». Игра то ли в прятки, то ли в догонялки, а вернее в то и в другое сразу, длилась уже порядком, и товарищ прокурора совсем выбился из сил. Донат Савич Коровин остался у входа в оранжерею, покуривая сигарку, с интересом наблюдал за маневрами обеих сторон. Самого Ленточкина Матвей Бенсонович еще не видел, но мальчишка точно был здесь, раза два из-за широких глянцевых листьев мелькнуло голое плечо. — Ничего, он сейчас выдохнется, — сказал доктор. — Слабеет день ото дня. Неделю назад, когда надо было осмотр делать, санитары за ним по полчаса гонялись, даже с пальм снимали. Третьего дня хватило 15 минут, вчера 10 — плохо. «Мог бы и мне санитаров одолжить, — сердито подумал чиновник. — Демонстрирует, что для мирового светила губернские власти не указ. Тоже, как настоятель, на тон письма обиделся». Однако, в отличие от архимандрита, доктор Бердичевскому скорее нравился. Спокойный, деловитый, слегка насмешливый, без вызова. Выслушав следователя, разумно предложил: «Сначала посмотрите на вашего Ленточкина, а после вернемся сюда и побеседуем». Но, как уже было сказано, посмотреть на Алексея Степановича оказалось совсем непросто. Еще через несколько минут удалось загнать дикого обитателя джунглей в угол, и вот, наконец, беготня завершилась. Из-за пышного куста, усеянного противоестественно синими цветами, дальше была уже только стеклянная стенка, высовывалась кудрявая голова с испуганно вытаращенными голубыми глазами. «Мальчишка очень осунулся и растерял весь свой румянец», — отметил Матвей Бенсонович, — «а волосы спутались, обвисли». «Не надо», — плачущим голосом сказала Алеша. «Я скоро на небо улечу. За мною он придет и заберет. Потерпите». По совету Доната Савича чиновник ближе к больному подбираться не стал, чтобы не доводить до приступа. Остановился, развел руками и начал как можно мягче. — Алексей Степанович, я перечел ваше последнее письмо, где вы писали про магическое заклинание и про домик Бакинщика. Помните ли вы, что там произошло в доме? Сзади хмыкнул Коровин. — Эки вы быстрый, сейчас он вам прямо так и расскажет. — Не ходи туда, — тоненьким голоском сказал вдруг Алеша Бердичевскому. «Пропадешь?» Доктор подошел, встал рядом с товарищем прокурора. «Пардон», — шепнул он, — «я был неправ, вы на него действуете каким-то особенным образом». Ободренный успехом, Матвей Бенсонович сделал полшажочка вперед. «Алексей Степанович, милый вы мой, владыка из-за вас сон и покой потерял. Не может себе простить, что прислал вас сюда. Поедемте к нему, а? Он наказал мне без вас не возвращаться. Поедем?» «Поедем», — пробормотал Алеша. «И о той ночи поговорим?» «Поговорим». Бердичевский торжествующе оглянулся на врача. «Каково?» Тот озабоченно хмурился. «С вами, верно, там что-то невероятное случилось?» Тихонечко, как рыбак, леску вытягивал свою линию Матвей Бенсонович. «Случилось. К вам явился Василиск?» «Василиск. И вас чем-то напугал?» «Напугал». Доктор отодвинул следователя в сторону. «Да погодите вы, он же просто повторяет за вами последнее слово, разве вы не видите? Это у него в последние 3 дня развелось. Речитативная обсессия. Не может концентрировать внимание более чем на минуту. Он вас не слышит. — Алексей Степанович, вы меня слышите? — спросил товарищ прокурора. — Слышите, — повторил Ленточкин. И стало ясно, что Донат Саввич, к сожалению, прав. Матвей Бенсонович разочарованно вздохнул. — Что с ним будет? — Неделя, много две, и... — доктор красноречиво покачал головой. — Если, конечно, не произойдет чудо. — Какого чуда? — Если я не обнаружу способ, которым можно остановить болезненный процесс и повернуть его вспять, ладно, идемте. Ничего вы от него не добьетесь, как и ваш предшественник. Вернувшись в кабинет Коровина, заговорили уже не о несчастном Алексее Степановиче, а именно о предшественнике, то есть о покойном Лагранже. Кажется, по роду деятельности я обязан быть... — Неплохим физиогномистом, — говорил Донат Саввич, поглядывая то на Бердичевского, то в окно. — Я ошибаюсь в людях очень-очень редко, но ваш полицмейстер своей выходкой, признаться, поставил меня в тупик. Я бы с уверенностью поручился, что это типаж уравновешенный, с высокой саморасценкой примитивно-предметного мировосприятия. Такие не имеют склонности ни к суициду, ни к психотравматическому помешательству, если кончают с собой, то разве что от полной безысходности, перед угрозой позорного суда, либо когда от запущенного сифилиса нос провалится и глаза ослепнут. Если сходят с ума, то от чего-нибудь пошлого и скучного, начальство по службе обошло, или выигрыш в лотерею на соседний номер выпал. Был такой случай с одним драгунским капитаном. Я бы к себе такого пациента, как ваш Лагранж, ни за что не взял. Неинтересно. Как-то само собой, без особенных усилий со стороны обоих собеседников, получилось, что первоначальная взаимная настороженность и даже колючесть сошли на нет, и разговор теперь велся между умными, уважающими друг друга людьми. Матвей Бенсонович тоже подошел к окну, посмотрел на нарядные домики, где жили подопечные Коровина.